во имя Отца и Сына и Святого Духа. Встань, иди, вера твоя спасла тебя. Слышим мы с вами, дорогие мои, други наши, в сегодняшнем евангельском чтении слова Спасителя. Слова тем более удивительные, что они обращены к грешному человеку, и что они еще при жизни его свидетельствуют человеку о его спасении. Спасение грешника уже совершилось. И одно только слово характеризует нам причину свершившегося. Вера. Вера твоя спасла тебя. Но что за этим словом вера? Какая вера? Какая жизнь? Ведь и мы тоже веруем. Но так ли, чтобы и нам услышать решительное слово? Иди, ты спасен. Иди, ты спасена. Краткое евангельское слово к нам: приди и видь, и научись спасению верой. Враг рода человеческого исказил душу человека грехом. Он, как ловец, преследует ее без устали, и он сделал ее согбенной аж до земли. И человек перестал видеть небо. Лишь собственное чрево, да прах попираемый своими же ногами, предстают его взору и его помыслам. А болезни тела следует за болезнью души неотступно. И 10 прокаженцев, 10 страдальцев, чье распадающееся, гниющее тело несет на себе страшные язвы греховной жизни, предстают Господу Спасителю. Они стоят вдали от Него, колеблемые слабой верой и неверием одновременно. Но слух о Христе, как о великом целителе, уже дошел и до них и родил некоторую надежду. «Иисусе настав, помилуй нас!» взывает прокаженная о помощи. И вид их страдания и вопля помощи преклоняют Господа на милость. Он отсылает больных в церковь, требуя от них исполнения закона. Пойдите, покажитесь священникам. Своей же целительной силой Христос снимает проказу болезнь, хотя они еще только на пути к исполнению закона, на пути в церковь. Вознаграждена и сама готовность грешников исполнить закон. И 10 человек вошли в церковь прощенными, и как следствие прощения получили исцеление от неисцельной своей болезни. Но что произошло дальше? Было 10 их несчастных грешников, изувеченных общей болезнью. Но только один, как слышим мы в Евангелии, получил дар вечной жизни спасения. Только один из 10 поражен чудом, свершившимся над ним, и, видя себя исцеленным, очищенным, Он вновь ищет Христа, чтобы припасть к Нему с чувством благодарности и изумления, ибо он познал Целителя живого Бога. И он возвращается ко Христу, чтобы уже никогда не отойти от Него ни словом, ни телом, ни помышлением. И благодарность его стала свидетельством живой веры. А вера стала его жизнью, стала силой души. Это его чувство живого Бога и потребность души уходить в мир Бога, в хвале и прославление его дарует человеку спасение. Но не десять ли очистилось? Где же девять? Звучит снова голос Спасителя. А девять, получив желаемое, получив милость, прощение и очищение, возвратились в свою прежнюю жизнь, в жизнь греха и порока. Они ушли, забыв о чуде, забыв о том, кто даровал им милость свою. И вера их тут же угасла. Ее задул вихрь жизни, ее похитил дьявол. А в душах их прежняя темнота греха и пустота, и не сохранила душа следа Божьего влияния на нее. И снова нет любви к Богу, благодетелю, целителю, источнику жизни. И опять Бог забыт до какой-нибудь очередной беды, болезни, скорби, которые опять скорбит их же греховная жизнь. Но это уже разговор и о нас. Итак, будет человек без конца подбегать к Богу и требовать благ, счастья, довольства, здоровья. Он будет к Богу подбегать со своей нуждой, но не будет жить им. Всякий раз, получив просимое, возвращает привычной прежней греховной жизни. Это бесплодная толчья человека возле Бога чаще вызывает прокаженных душах ропот на Бога, ропот на все и вся. И Бог становится виновным во всем. Это Он не отвечает на просьбы, требования. Это Он не дает человеку всю полноту жизненного счастья. А то, что сам человек не живет в предписаниях Божьих и в законе Божьем, и пожинает горечь, разрушенной своим же беззаконием жизни. Ему не приходит на ум, и нет у него подлинной веры и подлинной жизни Духа, и не кончится спасением жизненной пути Бога. Вот и все. Как все ясно и просто. Осуществление спасения человека совершалось и совершается и будет совершаться во все времена только верою и только в Церкви. И во все времена проката греха, семена смерти, породившего ветер от человеческий, врачуется и исцеляется только там и только Спасителем Богом. И опять в нынешнем Евангелии мы ясно зрим борьбу двух начал. Светость мою, Бога с дьяволом. И если враг рода человеческого так неотступно и настойчиво борет душу каждого человека, о чем подробно говорили мы в прошлой проповеди, то совершенно особенно его попечение о Церкви. О Церкви Христовой, от самого рождения ее, ибо только в Церкви и через Церковь совершается спасение человека. Тайна беззакония совершенно противоположна тайне христианского благочестия и уничтожение веры во Христа Спасителя, как Бога, есть одна из основных задач дьявольской неустанной заботы. Ведь только святая православная Церковь Христова есть живой организм, насаждающий и взращивающий виноградник Христов. И только в ней есть залог жизни и спасения человека. Только в ней Христос всегда живы и действует. Святитель Киприан, епископ Карфагенский, говорил, тот не имеет отцом Бога, кто не имеет матерью Церкви. Поэтому-то Церковь и находится под особым пристальным вниманием врага-убителя. В каждую эпоху истории Церкви враг изобретал свои особые приемы борьбы с ней, и каждый раз, изостряясь более подходящим по времени восстания на Святую Церковь, он то ополчался на нее извне гонений от придержащих власти, то ввергался в лоно Церкви расколами, то роем ереси и заблуждений и неправ извращал истину, расторгая единство и не спровергая веру. Нам с вами, дорогие наши, необходимо знать, как все, касающееся козней дьявольских против наших душ, чтобы не оказаться в пленении. Так надо знать и все виды воинствования его против Церкви, чтобы вместо Церкви Божией не попасть в Церковь лукавую. Исключителен путь Русской Православной Церкви, начиная с 1917 года. Обреченная от властей на полное уничтожение, когда православие в полном смысле этого слова выкорчевывалось, она пережила длительный период таких лютых гонений, которые могут сравниться лишь с гонением первых веков христианства. И в тот период фундамент православия в России был еще настолько могуч, что только физическое уничтожение Церкви Божией, ее иерархов и народа Божьего давало результат в исполнении этой первоочередной задачи новых властелинов. И только позднее, к когда уничтожением священства церкви был нанесен сокрушительный удар, а у массы верующих посеян страх. Враг всякой правды вводит в церковь еще и раскол обновленчества, желая то немногое, оставшееся от церкви, но еще живое силой Духа Божия, приспособить требованиям миродерства и тем завершить свою задачу, уничтожив церковь изнутри. Но голос крови новых российских мучеников из ходатайства русской церкви, милость Божия. Началась война, и не когда-либо, а именно совпало с днем памяти прославления всех русских святых. Это война, которая приостановила уже готовые осуществиться планы. И после военного времени на смену явного гонения приходит новое, скрытое, которое продолжается и по сие время. В этом гонении врага не видно. Все становятся будто друзьями. Но неверие и зловерие ведут свою незримую, но беспощадную борьбу. И по-прежнему для церкви эта борьба за выживание. Но если прежде, во все времена, еретики были явные, то ныне церковь наполнена еретиками скрытыми. Это все те, что пришли в церковь, но не право мыслить о вере, не право мыслить о Боге, не право мыслить о Церкви. Вот откуда, дорогие наши, ваш поп, что в церкви нет уже больше Божьей благодати. Но предупреждаю, оценка ваша не точно выражена. Церкви благодать была, есть и будет. Но те, кто в ней не вмещают в себя ее, их души и сердца не отданы Богу. И вы сердцем чувствуете, что рядом с вами в церкви чужие, не единодушные люди. И облегчается делание разрушителя в церкви еще и в общем религиозном одичании людей. А в такой обстановке, когда нет сопротивляемости находящим болезням, любая из них, даже и безобидная, по сути, может стать смертельной. Новейшее время принесло в церковь злейший раскол и разделение. Здесь и церковь автокефальная, и церковь катакомб, и все они мыслят о себе как о единственной истинной православной церкви, и о себе самим непогрешимыми. Враг достигает цели. Те, кто называет себя христианами православными, и кому заповедано единство веры во Христе, раздирают призу Христову, вводимые политическими соображениями мироправители без Бога. Ныне в России предоставляется свобода всякому, и христианскому, и инославному исповеданию. Католики открывают свои миссии и там, где никогда не было иной веры, кроме православной. Звучит их проповедь, и служится их служба. В Москве, в Новосибирске, в Караганде созданы епархии с католическими кардиналами во главе. Одновременно с давлением извне враг продолжает свое наступление и на содержание православного вероучения. Стремясь извратить истину в нем, сеются плевелы, лжеверия, которые отрицают христианство православное, говорят об общей единой вере у Бога всех народов. Сколько молодежи пришло сейчас в церковь с распутьем жизни, пройдя через оккультизм, индийскую философию, сизиогу и все эти свои познания бесовские, они принесли с собой и в церковь. И не имея ни сил, ни времени, а часто и желания освободиться от страшного знания ведения, они начинают на крестьянской почве изобретать свою новую, еще не виданную миром веру, где в равном достоинстве уживается и истина, и ложь. И по слову апостола Петра, лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Так пишет апостол Петр, Первый Верховный, в своем втором соборном послании во второй главе. Враг же рода человеческого, в том им активный помощник и вдохновитель, хотя сам предпочитает оставаться в тени. А этим самостоятельным верам, изобретенным под его диктовку, уже и теперь нет счета, а будет их и еще больше. Приготовьтесь к этому. Что не государство, то свое исповедание. А там, что не область, а далее, что не город, а наступит и такое страшное время, что не голова, то своя вера. Там, где сами себе строят веру, а не принимают Богом переданную, там иначе и быть не может. Да и неверие не может равнодушно смотреть на веру, не может довольствоваться своим только неверием. Ему надо активно уничтожать все то, что инако, чем оно мыслит, и особенно в вопросах веры, бытия Божия и бессмертия души. Самый же страшный способ богоборчества и уничтожения православной церкви в настоящее время – это извращение истинного христианства и подмена его ложным христианством. Евангелие, которое ныне уже известно всем, становится объектом личного переосмысливания. Переосмысливание, повторяю, его, то есть Евангелие, и перетолковывание, и всяческих измышлений на основе Слова Божия. Было время тому благоприятное, когда не было книг для выяснения истины, и молчало священство, связанное негласным запретом от властителей мира сего. Но и тогда не было такого страшного разлива в измышлении на тему Слова Божия. Теперь же, когда книг церковных и толковников, кои изрекали святые Божии человеки, движимые Духом Святым, стало приобрести легче, чем хлеб насущный. Именно теперь, присвояя себе имя христиан, обрушиваются на церковь еретичествующие служители сатаны. Они возвещают вероломство под предлогом веры антихриста под именем Христа и, прикрывая ложь правдоподобием, хитростью уничтожают для нас важную истину. И Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Так мы читаем на страницах Святого Евангелия. Теперь же наступают такие дни, что имя христианское слышится повсюду. И храмы открываются даже больше, чем есть молящие. Но не будем спешить радоваться. Так часто это только видимость христианская, ибо внутри уже нет духа христианского, духа любви, духа Божия, творящего и дающего жизнь всему. Но дух века сего, дух подозрительности, злобы и раздора. И духи обольстителей и учения бесовские уже явно проникли и в церковную среду. Священнослужители, народ церковный, попуская себе ходить в жизни, в похоти к сердец своих, и одновременно молясь Богу и работая греху, получают за то должное возмездие. Бог их не слышит, а дьявол, не связанный силой Божией, творит через обольщенных свои непотребства. Дух же Божий еще в первые века христианства остерегал всех живущих, то в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом-обольстителем и учением бесовским. Отступление от Бога и веры идет по земле, и человек, отвергая добро и избирая зло, становится соучастником темной силы в деле разрушения дела Божия, созидания жизни на земле. Мы видим это совершающимся. Вот какая страшная опасность грозит уже миру. Как же жить нам в этом обезумевшем от зла мире? Слушайте внимательно. Святитель Божий Игнатий или Причининов отвечает нам: те, которые поистине будут работать Богу, благоразумно скроют себя от людей и не будут совершать посреди их знамений и чудес. Они пойдут путем делания, растворенного смирением, и в Царстве Небесном окажутся большими отцов, прославившихся знамениями. Дорогие наши, это чрезвычайно важное указание нам. Берегитесь шума. Берегитесь показного делания. Берегитесь всего того, что лишает нас смирения. Там, где нет смирения, там нет и быть не может истинного угождения Богу. И еще ныне время, когда иссякли благодатные руководители подлинно духовной жизни. И безопаснее теперь руководствоваться Священным Писанием и Писаниями отеческими. Господь и здесь пришел на помощь малому стаду, ищущему Его. Книги истинных духоносных отцов вновь увидели свет и снова пришли к верующим. Читайте святителя Феофана Затворника, внимайте прочитанному, и козни вражьи не посмеют коснуться нас. Следующий его совет. И вот последнее слово нам, живущим в столь трудные времена. Отступление попущено Богом. Не покусись остановить его немощною рукою твоей. Устранись, охранись от него сам, и этого с тебя достаточно. Ознакомься с духом времени, изучи его, чтобы по возможности избегнуть влияния его. Дорогие наши, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Такими словами обращался в свое время святый Преверховный апостол Павел к христианам Ефесской церкви. И Господь будет с нами, будет нам помощником. Напомним себе и то, что мы читаем в одной из молитв ко святому причащению. И я уже не удостоилась и в нити, и святеряти согрешники в дому Симона Прокаженного, так изволить в нити и в дом смиренная моя души, прокаженная и грешная. Научимся же вере, дорогие наши, церкви, научимся жизни по вере от евангельского прокаженного. И отнимется от нас прокажение душ, и снимется расслабление тел. И мы своими одухотворенными душами и всем существом потянемся к сладчайшему источнику жизни, к Богу. И в преданности своей, припав к Нему, услышим Его голос, любящий и зовущий. Встань! Встань! Встань! От прокажения грехов вера твоя спасла тебя. И встанем оправданными и останемся со Спасителем твоим на веки веков. Аминь.